«Угу, понятно», — кивнула она. «Значит то, что у тебя свободные выходные, и ты собираешься куда-то уехать лишь бы подальше от меня, это тоже нормально. Не от тебя, Алиса, просто у меня дела. Я не могу тебе о них рассказать, если что». «Ясно», — она прищурилась и посмотрела на озеро, возле которого стояли княжич с Настей и кормили уток. «Ну тогда расскажи о чем-нибудь другом. Вот, например, о той барышне, с которой ты гулял по торговому центру на летних каникулах. Или о ней тоже нельзя? Вот гады, все-таки меня кто-то сдал. Неужели Дашкова не выдержала? Лёшка же сказал, что он с ней поговорил». «Макс, ты как маленький», — усмехнулся Дриан, как будто на самом деле думал, что она ей не расскажет. «Надеялся, вообще-то», — ответил я. «Чего молчишь? Значит, все-таки подружка», — напомнила о себе Алиса. «Она мне просто кое в чем помогла», — честно ответил я. «Просто, это в чем, интересно знать, в таком важном она тебе должна была помочь, что ты согласился с ней по торговому центру полдня гулять. Со мной ты туда ходишь из-под палки. Не могу рассказать, извини, но дело и правда было очень важное. Все понятно, с ней у тебя важные дела, о которых ты мне не говоришь. Завтра у тебя важные дела, о которых ты тоже не можешь мне рассказать». Она треснула кулачком по лавочке так сильно, что она задрожала. «Не удивлюсь, если у тебя дела с той рыжей девчонкой, которая к нам в школу таскается. Ты думаешь, я не знаю, что вас часто видят вместе? Так, вот это уже что-то новенькое. Раньше она мне за Лазареву ничего не говорила, но, судя по всему, думала об этом довольно часто. Хм, вот интересно, я сейчас должен что-то сказать или нет? Лучше немного помолчать», — дал мне совет Дриан. «Поверь моему опыту, все, что ты сейчас ей скажешь, может быть использовано против тебя. Она работает в артефактной мастерской, начал было я. Ты же знаешь, у меня много артефактов, поэтому, девчонок у тебя тоже много, даже слишком». Она не дала мне закончить и швырнула свой бутерброд в стену напротив с такой силой, что он разлетелся на составляющие. «Можешь считать, что на одну стало меньше». Она вылетела из беседки как разъяренная фурия. Я не стал ее останавливать, пусть побесится. Алиса вспыхивает как спичка, правда не всегда быстро отходит, но тут такое дело, не могу же я все время перед ней оправдываться. Только сейчас я понял, насколько тихо стало вокруг. Даже утки, и те, по-моему, решили ненадолго затихнуть. Я посмотрел на озеро и увидел, что почти все ученики смотрят в мою сторону. «Ну да», — последние слова Цветкова прокричала достаточно громко, чтобы на нас обратили внимание. «Я так понимаю, беседа прошла в теплой и дружеской обстановке?» — спросил у меня Лёшка, глядя на пятно соуса на стене и куски хлеба с мясом, разбросанные по полу. «Будем так считать», — усмехнулся я и посмотрел на Настю, которая осталась у озера. «Кстати, особа, приближенная к императору, сдала меня твоя возлюбленная с потрохами. Ты о чем? О девчонке в торговом центре. А, ну да, помню», — кивнул Нарышкин. «Хочешь, чтобы я с ней побеседовал на эту тему? Да ладно, какой теперь в этом смысл? Тем более, что я по этому поводу париться не собираюсь. Что поделать, если у меня и в самом деле много друзей и подруг? Не могу же я все время прятаться». «Это верно, мой мальчик. Правильное решение», — немедленно поддержал меня Дриан. «Вот жаль только, что и Цветкову ты с ними познакомить не можешь. Так было бы проще. Вот еще, я же не прошу, чтобы она меня знакомила со своими подругами». Ибрагим развалился на заднем сидении Вранглера Лазарева и смотрел по сторонам со счастливой улыбкой на лице. Когда он узнал, что я планирую взять его с собой в небольшое путешествие, бедолага даже в пляс пустился от радости. «Ура, мой господин! Как в старые добрые времена!» — скакал по кабинету турок, размахивая руками, как мельница. Забавно было смотреть на человека в черной страшной маске, который выдает такие вот кренделя. Это было очень похоже на странный ритуальный танец. Я специально для этого заехал в четверг вечером в офис теней, чтобы сообщить ему об этом. Ну, в Белозерск я приехал не только для этого, конечно. Нужно было кое-какие эликсиры взять и убедиться, что все они есть в наличии. После прошлой истории со спектром, я был уверен, что и на этот раз без драки не обойдется. Поэтому нужно было подготовиться соответствующим образом. Надеюсь, что никого посильнее спектра мы там не встретим. Правда, с того времени у меня и у самого силенок и заклинаний в арсенале прибавилось, но к чему лишний риск? Из Белозерска мы выехали рано, еще 6 не было. Вообще-то хотели в половину 8, с учетом того, что мне еще из школы до города добираться, но я решил не дожидаться утра и поехал к деду еще в пятницу. Вскоре после разговора с Цветковой, настроение было как раз такое. Хотелось побыть одному и прокатиться на вспышке, чтобы немного развеяться. Это оказалось очень правильным решением. Со своими мыслями побыл и деда внезапным приездом порадовал. Мы с ним засиделись за разговорами почти до полуночи. Я ему рассказывал о моих занятиях с Чертковым и про этот самый некрослой. Дед в основном слушал, лишь иногда покачивал головой и задавал уточняющие вопросы. Он пока был единственным человеком, с кем я разговаривал на эту тему и доверил секрет моих уроков с Александром Григорьевичем. Дед же не дошкова, всем рассказывать не будет. Ну а поговорить мне об этом с ним хотелось, хотя бы просто для того, чтобы он об этом знал. «Будь осторожнее, внучек», — вздохнул он, когда я закончил. «Дело интересное, но уж очень опасное. Когда выучишься, еще опаснее станет». Ну а потом мы сменили тему и перешли на лягушиный турнир. Пока я рассказывал ему про лягушачью эпидемию, которая временно охватила Китиж, к нам прилетел Корвин. Понять не могу, как он каждый раз узнает, где я нахожусь. Ладно бы я ему еще об этом сказал, но последние два дня ворон не появлялся, так что это для меня очередная загадка. Кстати, он уже практически отошел от странного ночного происшествия, которое всколыхнуло спокойную школьную жизнь. Улетал все чаще и задерживался надолго. Два дня – это его новый рекорд, после того случая. Ну и хорошо, что прилетел, а то я бы еще и о нем беспокоился. Здесь ему опасаться нечего. Так что спать я ложился в отличном настроении, под неспешный разговор Ганана с Ибрагимом, который, опасаясь, что его могут забыть, решил явиться пораньше. Несмотря на то, что дрых я всего несколько часов, утром чувствовал себя просто отлично. Такое ощущение, что сутки из кровати не вылезал. Зато вот Полина на этот раз была не такая веселая. «Темников, ты чего радостный такой, как будто миллиард в лотерею выиграл?» — спросила она, затем сняла темные очки и бросила их в бардачок. «Как это? Разве путешествие может не радовать, Лазарева? Я вот, например, люблю далеко ездить», — признался я. «К тому же в Костроме не был ни разу. Интересно будет посмотреть». «Не получится», — ответила она. «Мы до нее не доедем. Нужное нам место в стороне от нее находится и гораздо ближе. Жалко. Я думал, вечерком в городе погуляем». «Ну ладно. Так а куда едем тогда?» «Гора Сандоба называется», — ответила она. Пока она выруливала из города, я копался в телефоне. «Просто точка. Даже дороги никакие не указаны», — сказал я и показал ей карту. «Сам смотри, я ее уже 100 раз видела. Этим летом я в тех местах накаталась с головой, наизусть их выучила», — усмехнулась она. «Поэтому меня и путешествие туда пока не особо радует, потому что ничего новенького там не увижу». Она помолчала немного и добавила: «Кстати, дорог там и правда нет, но они нам и не нужны». Полина любовно погладила руль Вранглера. «Нас техника выручит, так что не переживай». Я и не переживал. «Раз едем, значит она знает, как до нужного места добираться будем». Так, за разговорами о всякой ерунде, мы добрались до какого-то поселка, где остановились перекусить. Лазарева оказалась девушкой запасливой и приготовила для нас целую сумку-холодильник всякой еды. Даже йогурты зачем-то взяла. Ну а потом я благополучно заснул в машине. Полина мне как раз рассказывала про то, что на этих лягушиных турнирах обычно устраивают. Проснулся я уже от того, что машина остановилась и хлопнула водительская дверь. Я открыл глаза, потянулся и посмотрел по сторонам. Похоже, мы приехали в какой-то лес. Вокруг густо росли деревья и высокая трава мне по пояс. Уверен, что Лазарева была единственным человеком, который здесь был. «Что за глухомань?» — спросил я у нее, когда вылез из машины. «Слушай, Максим, ну ты и дрыхнешь. Мы по таким буеракам добирались, а ты даже глаз не раскрыл», — сказала она, вытаскивая из машины наши рюкзаки. «Это не глухомань, а гора, я тебе уже говорила. Если верить глазам, то это больше похоже на лес. Вот такая здесь гора», — усмехнулась она. «Что это у тебя за чемоданчик такой? Там секретное оружие, броня из змеи ткани», — ответил я, вытаскивая из багажника отливающий металлом чемоданчик. «Да ладно, не врешь», — я щелкнул замками и показал ей содержимое. «А во, круто». От удивления у Полины и без того большие зеленые глаза стали еще больше. «Это же очень дорого, Темников. Ты где взял такую штуку? Попросил у кого-нибудь?» «Вот еще, мне ее император подарил, когда я к нему летом в гости ездил», — ответил я, доставая броню из чемодана. «Солидно, нечего сказать», — улыбнулась она. «Когда сам Романов в гости приглашает, это дорогого стоит. Меня вот что-то ни разу пока не звал. Ты прямо парень-сюрприз, Максим. Ну ничего, добудем атрибут распада, тогда вместе к нему в гости напросимся. Все равно лучше него за такую вещицу никто не отблагодарит». Пока Полина вытаскивала остальное, я залез в машину и переоделся. Вот, совсем другое дело. В броне я чувствовал себя намного спокойнее. Честно говоря, я бы в ней целыми днями ходил, если бы можно было. Но как ни крути, а в обычной одежде удобнее. Даже с учетом того, что змеиная ткань довольно легко сгибалась и была похожа на сверхплотный шелк, ходить в ней все время проблематично. Она воздух совсем не пропускала, зато выглядела очень круто. «Ну ты прямо красавчик», — сказала Лазарева, когда я вылез из машины, как будто настоящий ратник. «Да ладно, я даже круче, суперратник 10-го уровня. Подмигнул я ей, и мы громко расхохотались. Полина оказалась права, дорога и в самом деле все время шла вверх. Идти было непросто, лес был настолько густой, что мы через него не шли, а продирались, но место было правильным. С каждым шагом я чувствовал, как мы приближаемся к источнику энергии. Ощущения были даже сильнее, чем в прошлый раз, и это настораживало. «Слушай, Полина, а нафига он здесь своего второго брата похоронил? Что за странный выбор?» В этот момент одна из веток, которые я отогнул, предательски вырвалась из-под ладони и больно хлестнула меня прямо по лицу. «Зараза, ты чего там?» – спросила она из-за моей спины. «Ничего», – говорю. «Почему здесь брата захоронил?» Я облизал губу и почувствовал характерный железный привкус. Похоже, эта долбаная ветка рассекла мне губу. «Это самое высокое место в этих краях, Макс. Черт, ветки тут всякие. И что с того?» Раньше считалось, что чем ближе к небу человек похоронен, тем больше шансов, что он на небеса попадает. Ну а Сандаба еще и волшебной горой считается, ко всему прочему. Как-то так, мы прошли еще немного вверх. Потом источник увел меня наоборот вниз и снова вверх. «Темников, я все-таки понять не могу, как ты узнаешь, куда нам нужно идти?» — спросила она, когда я остановился перед заросшим кустами тоннелем. Он был похож на предыдущий, только здесь ветки уже кто-то порубил. «Твоя работа?» — спросил я у нее и показал на кучу сухих веток на земле. «Ага», — кивнула она и скинула рюкзак на землю. «В прошлый раз порубила немного, чтобы получше рассмотреть. Видишь стену впереди?» «Вижу. Герб Золотаревых и рунная ловушка прямо на нем», — ответил я. «Вот и первый раз, когда мне пригодилось колечко Черткова с магическим взором». «Ловушка?» Полина удивленно посмотрела на меня, затем на стену, потом снова на меня. «Ты что, и правда Супермен, Темников? Ловушки видишь, куда идти знаешь. Тебя нужно в лабораторию сдать для опытов. Ученые скажут тебе большое спасибо, если ты пожертвуешь собой ради магической науки». «Перебьются. Премию я уже и сам себе выписать могу», — с улыбкой ответил я. «Значит, получается, здесь две ловушки?» — нахмурилась Полина и задумчиво погладила подбородок. «Я вижу одну, если что. Слава богу, я уже начала чувствовать себя на твоем фоне неполноценной», — усмехнулась она и показала мне рукой вниз. «Смотри, под ветками плиты». «Точно, так и есть. На земле одна к одной лежал ряд плиток, а за ним еще один и еще дальше, насколько я мог видеть. На каждой плитке была выбита буква. На них буквы?» «Угу», — сказала она и начала осторожно убирать с них ветки. «Стой там и не подходи». После того, как она все убрала, я увидел 7 букв. С, У, З, Х, Ф, А и Д. «Бессмыслица какая-то на первый взгляд», — пожал я плечами. «Я думаю, это головоломка», — сообщил мне Дориан. «Отстань, капитан Очевидность», — мысленно ответил я ему и посмотрел на Полину, которая тем временем освободила второй ряд плиток, и это был максимум. Дальше она уже не дотягивалась. Во втором ряду тоже были буквы, но теперь к ним добавилось и цифры. Р, Я, И, 5, О, Д, Б и 8, вот что там было. «Лазарева, обрадуй меня и скажи, что не просто так смотришь на эти буквы с цифрами, а видишь в них тайный смысл», — сказал я. «Надеюсь, что так оно и есть», — ответила она. «В прошлый раз я срисовала себе первые 2 ряда, и если это то, что я думаю, у нас все должно получиться». Она вытащила из рюкзака веревку, обвязала себя ею за талию и конец протянула мне. «Если вдруг что-то начнет происходить, когда я наступлю на первую плитку, дерни меня посильнее, чтобы я улетела оттуда, хорошо?»